Схватка в подземелье была, назовем это, образовательным опытом. Кани узнала много нового о себе. Например, что она может материться так, что даже демоны краснеют. Или что человек способен убить 1000 монстров и остаться в живых. Едва живым, но все же. Зато теперь было кристально ясно, насколько важна вторая профессия. Особенно с моими читерскими бафами. Неудивительно, что остальные девочки умудрялись конкурировать с Кани, хотя их профессии были на 20-30 уровней ниже. Качество побеждает количество. Но теперь, с рыцарем в довесок к паладину, Кани стала настоящим монстром. Непробиваемый танк с пушкой вместо меча. Даже Солиция больше не могла с ней тягаться в прямом бою. Имя. Солиция. Класс. Разбойник. Профессии. Головорез. УР-40. Рыцарь. УР-5. Доступные профессии. Бандит. УР-50. Простолюдин. УР-6. Вор. УР-25. Карманник, УР-5, Шаман, УР-2, Король бандитов, УР-50, Раса, Человек. В отличие от сестры, у Солиции профессии было как блох на дворняге. Большинство названий говорили сами за себя, но я до сих пор ломал голову, как она умудрилась заполучить головореза и шамана. Это как найти в одном человеке вегетарианца и мясника. Короля бандитов я ей не активировал принципиально. Черт знает, как эта профессия повлияет на ее и без того взрывной характер. Вдруг она решит, что теперь ей можно красть мои вещи, или начнет командовать, или потребует корону. Не, спасибо. Головорез был единственной боевой профессией, которую церковь не запретила. Видимо, резать головы – это богоугодное дело, если делать это с благословения властей. Лицемеры. Что касается рыцаря, я сдался после 3 часов нытья. 3 часа, Карл. Мастер, ну пожалуйста. Мастер, а почему ей можно, а мне нет? Мастер, я тоже хочу быть особенной. Мастер, мастер, мастер. Она хотела быть как сестра, иметь что-то общее. Милое желание, если не считать, что Солиция выразила его воровством жетона. Просто спиздила и все, а потом пришла ко мне с невинными глазками. Ой, а как же теперь его активировать? Я не знал, как жетоны определяют легитимность выдачи. Какая-то магическая хрень, которая чувствует, добровольно ли лорд отдал жетон. Умная система, иначе бы жетоны пиздили направо и налево. Поэтому я и не мог сам себя произвести в рыцари. Хотя чисто боевая профессия мне бы не помешала. Я сильно полагался на истинного героя, но эта профессия была как швейцарский нож, вроде полезная, но ни в чем не специализируется. Урона маловато, защиты тоже, зато могу принять удар лицом и выжить. Ура, белый маг компенсировал недостатки лечением. Но хотелось чего-то более брутального. Рыцарь подошел бы идеально. Я попробовал использовать свой жетон на себя. Вы не можете использовать свой жетон рыцаря. Логично. Сам себе лорд, сам себе рыцарь, бред же. Это как самому себе выписать диплом об образовании. И тут меня осенило. Я же достал кучу поддельных жетонов у лорда Рейна. Если они не от короля и явно из имперского облачного луга, может, сработают? Лорд Рейн же не бегал лично к каждому новобранцу с жетоном. Значит, механика должна быть другой. Взял фальшивку. Активировал. Никаких ошибок. Никакого белого сияния. Зато, меня окутала тьма. Густая, маслянистая, воняющая серой тьма. Вы устояли перед демонической ловушкой. Что? Вы позволили отметить себя демоническими миазмами. Вы получили профессию. Демонический рыцарь. Бля. Глава 81. Мне трудно сказать, мастер, вздохнула Шая, разглядывая меня в нашей комнате с видом врача, осматривающего особо тупого пациента. Я все-таки не совсем настоящий демон, больше как демон-любитель, демон по совместительству, демон выходного дня. Технически Шая была демоном, но стала им только после попадания в этот мир. Типичная история, очнулась в приграничном городке, похожем на Палмдейл, где люди и неагрессивные демоны жили в относительной гармонии. Потом пришел имперский облачный лук и сжег все к чертовой матери. Шая стала рабыней и в итоге оказалась в Аберисе. Веселая судьба, блять. Она никогда не была в землях демонов и вообще ни хрена о них не знала. Генетической памяти о демонских обычаях у нее тоже не было. Это не как у лососей, которые знают, куда плыть на нерест. Что касается профессии повелитель демонов, это случилось от полного отчаяния. Возможно, это была ее особая стартовая профессия в этом мире. Как у меня белый маг. В моем случае я получил охуенно высокий ранг мага, позволивший пропустить всю нудную базу. Типа сразу в аспирантуру без школы и универа. Повелитель демонов мог быть чем-то похожим, но с особыми условиями активации, Нужно было дойти до ручки морально, и повелитель демонов все еще не активен. Я закончил свои размышления со вздохом разочарованного ученого. Шая дернулась как от удара током и виновато уставилась на меня. «Ао, это выражение лица я знаю. Сейчас будет признание. Мастер, мне нужно кое в чем признаться. Выкладывай, я приготовился к худшему. Я могу стать повелителем демонов». «Что?» Я подскочил, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Ошалеть». Она все это время могла, но молчала. Шая замахала руками, как ветряная мельница. «Это неплохо. Остальные девочки знают. Я могу активировать профессию так же, как Луиза превращается в зверя. Это завязано на эмоции. Когда я чувствую отчаяние и обреченность, профессия становится доступной. Но теперь я не теряю рассудок. Думаю, со временем смогу полностью контролировать». «Ясно», я почесал подбородок, все еще напряженный как струна. «Ну, если ты уверена, что это безопасно». Она все еще была моей рабыней, так что даже если взбесится, я смогу ее приструнить. Я же не какой-то мудак-рабовладелец. К тому же я мастер гарема, КХМ. Плюс мои бафы повышают привязанность рабынь. В общем, Шая не должна стать проблемой. Надеюсь. Блять, очень надеюсь. Вместо паранойи по поводу демонической Шаи я решил сосредоточиться на собственной проблеме. Профессии демонический рыцарь. Я все еще не активировал ее, потому что ссал как маленькая девочка. «Ты же смог устоять перед демонической ловушкой», напомнила Шая. «Думаю, это была одноразовая атака при активации жетона», начала рассуждать она. «Демонический рыцарь похож на теневого рыцаря, только с рогами и хвостом. Что касается сопротивления, все очевидно. Ты невосприимчив к миазмам. Если бы не это свойство, профессия взяла бы контроль над твоим разумом. Эффект спящего агента, пока не активируешь, думаешь, что все нормально. И если ты права, это значит, мои глаза расширились от ужаса сильнее, чем у кота, увидевшего огурец». Шая с любопытством ждала продолжения, но потом до нее тоже дошло. Ее лицо побледнело. Все эти чертовые рыцари лорда Рейна были заражены демоническими миазмами. Целая армия потенциальных берсерков. Я не знал, откуда этот хитрожопый ублюдок брал жетоны, но знал он или нет, создавалась демоническая армия. Щелчок пальцев истинного владельца, и все эти благородные защитники превратятся в кровожадных псов. Вот же пиздец. И как теперь с этим жить? Глава 82. И это все, что мы знаем. Я закончил объяснять ситуацию девочкам, чувствуя себя как профессор, читающий лекцию о конце света. Рыцари лорда Рейна были прокляты демоническими миазмами. Зачем? Хрен знает. Но явно кто-то планировал в нужный момент щелкнуть пальцами и получить армию зомби. Был ли это сам лорд Рейн или какой-то хитрожопый кукловод? Загадка похлеще сфинкса. Я мало общалась с бывшим мастером. Он был жадной сволочью, плевавшей на чужие жизни, сказала Раиса. Но связаться с демонами не могу поверить, что он настолько отчаялся. Нужно учесть связь с подземельем вдовы, добавила Шая. А, при чем тут это проклятое место? Я нахмурился. Проклятие расположено недалеко от города. При нормальных условиях Элирит давно бы стерла с лица земли. Но все ограничилось давлением, а Рихалк появился случайно. Плюс подземелье явно было ловушкой для короля, выгодно лорду Рейну. Демоны связаны с проклятиями, а зараженные жетоны именно здесь. Совпадение? Не думаю. Объяснила Шая с видом детектива, раскрывающего преступление века. Я задумчиво кивнул. Вспомнил первую встречу с лордом Рейном. Я подарил ему заколдованное ожерелье, а он отреагировал как девственница на предложение переспать. Сначала я думал, может, ожерелье тут как обручальные кольца, но нет. Поспрашивал, обычный подарок, никакого скрытого смысла. Девочки тогда прикалывались надо мной, делая из мухи слона размером с мамонта. Ни один нормальный человек не подумал бы, что магическое ожерелье – это предложение руки и сердца. Так почему лорд Рейн так психанул? Он думал, что я что-то знаю. После этого пытался не пустить меня в подземелье вдовы, а когда понял, что я внутри, решил грохнуть. Я завершил подземелье и думал, все, приплыли. Но может, там был секрет, который я просрал. Истории врут как дышат, а подземелье – это пересказ историй. Как в игре «Испорченный телефон», только с монстрами и смертельными ловушками. Подземелье может нахрен исказить детали, особенно если смотрит на события с одной стороны. Чем больше думал, тем больше охреневал. Передо мной маячила тайна размером с ебаный айсберг, а я тыкался в нее как слепой котенок. Даже королева подземелья не знала правды. Если бы знала, рассказала бы. Ее история загрузилась мне в мозг вместе с благословением, как файл на флешке. «Мастер», — обеспокоенно спросила Мия, видя, что я завис с закрытыми глазами. Я резко открыл глаза, приняв решение. «У нас один выход. Следующая цель — крепость лорда Рейна». Девочки уставились на меня как на сумасшедшего. Ну да, я тоже охренел от собственной наглости. Но что поделать, иногда нужно бить первым. Глава 83. После долгих раздумий я решил, что нам нужно больше информации. А где ее взять? Правильно, в логове зверя. Это означало проникновение на территорию лорда Рейна. Самый крупный налет конца царства. Логичное продолжение наших целей, но... Честно, мы были готовы к этому как я к отцовству, то есть ни хрена. Слишком опасно, слишком рискованно, слишком тупо. Но, массовое создание демонических рыцарей, это угроза всему Аберису. Я не мог просто забить хуй и делать вид, что ничего не происходит. Нужно было выяснить, лорд Рейн главный злодей или просто пешка, заодно и по яйцам ему дать, два зайца одним камнем. Может, бандиты перестанут с ним якшаться, а нам респект поднимется. Пришлось отложить проблему с южными бандитами. По сравнению с демонической армией они казались милыми хулиганами. Я даже подумал позвать остальных девочек, но нет, им нужно развиваться самостоятельно. Мы сильны вместе именно потому, что каждая сильна по отдельности. Глубокая мысль, да, сам охуел от собственной мудрости. Отправил сообщение королю, ответа не ждал, что они могут сказать. Ой, спасибо, что сообщил про проклятые жетоны. Мы тут как раз чаем баловались. Они и так знали про избыток рыцарей у лорда Рейна. А уж настоящие они или подделка, похуй. Пока я не добуду факты, толку от моих догадок как от козла молока. Армия занята на юге, пока СОС с республикой не замерятся, никого не снимут. Война, хуле. Зару и королеву я вовлекать не хотел от слова совсем. Они могли все усложнить. Особенно королева, это же ее бывшие подземелья. Вдруг у нее истерика случится, или эмоциональная связь какая проявится, я их до сих пор толком не контролировал. Еще одна причина стать сильнее самостоятельно. День и ночь готовились к штурму крепости. Решили атаковать, когда лорда не будет дома. Завтра новый раунд боев, топ-12 гладиаторов. Последняя битва перед финалом, лорд обязан присутствовать. 3 дня боев, с 6 до 3, с 3 до 2, потом финал. Пока Кани месит противников на арене под взглядом лорда Рейна, мы проберемся в крепость. План простой как валенок, переоденемся в стражников, форму спиздили на прошлых налетах, придем к замку, при необходимости вырубим мешающих с помощью Ми, проникнем внутрь. Карты замка никто не продал, на моей отмечен только вход. Придется действовать вслепую, как кроты, но у меня есть возвращение и портал, козыри в рукаве, как бы глубоко мы ни залезли, выберемся в любой момент, все будет зашибись, как всегда, наверное, блять, надеюсь. Глава 84. Утром Шая отправилась на разведку, пока Кани готовилась месить очередного неудачника. Я не стал тащить ее обратно в дираж, пусть привыкает к новой силе. Хотя то, как она вмазала противника в стену, это был перебор. Люди уже косо смотрели на ее внезапную мощь. Если узнают, что она теперь рыцарь, начнутся неудобные вопросы типа «кто, блять, посвятил». Я весь день торчал в комнате, пока девочки бегали по делам. Прокручивал план в голове как заезженную пластинку. Он был простой как табуретка, влезть, притворившись стражниками, осмотреться, свалить. Если припрет, портал и адью. Даже если обосремся, хотя бы карту дополним для следующего раза. Собственно, это и была главная цель. Увидеть внутренности замка, дополнить карту для навигации и слежки. С ощущением жизни я буду знать о каждом пердеже внутри. Представь, портал прямо в спальню лорда Рейна. Хвать его за яйца, и война окончена. Ну, я надеялся на такое до того, как узнал про демонических рыцарей. Теперь все сложнее. Почему мы не сделали этого раньше? Я же был в замке. Ответ простой, меня водили туристическим маршрутом, где на каждом шагу стража. Некуда было свернуть без риска быть окруженным. Нам нужны служебные помещения, кухни, кладовые, черные ходы для будущих визитов. Хорошо бы получить все ответы сразу, но я реалист. Это разведка для будущей войны. Мастер, экипаж покинул замок. Голос Шая в голове. Я вскочил как ужаленный. Пора ебашить. В группу вошли Рубин, Мия и Солиция. Рубин смотрела на меня как на психа, мол, я не на это подписывалась. Честно, никто не думал, что охота на пару бандитов превратится в заговор с лордом. Но жизнь – штука непредсказуемая. Вышли из дома, добрались до переулка, где ждала Шаа. Быстро переоделись в стражников, благо место выбрали рядом с крепостью. Шаа прикрыла нас темной магией от любопытных глаз. Полностью замаскированные, двинулись к черному входу в замок. Пришло время узнать правду и постараться не обосраться в процессе. Глава 85. «Какого хрена вы тут делаете?» — рявкнул стражник у входа. «По приказу лорда Рейна, срочный вызов», — заявил я, надеясь, что прокатит. Глаза стражника сузились подозрительно. «Первый раз слышу об этом приказе. А да, координация у лорда Рейна — полное говно». Я изобразил усталость бывалого служаки. На днях полдня охранял куст. Охранял бы дальше, если бы проходящий рыцарь не сказал, что приказ отменили неделю назад. Страж наклонился ко мне, и я еле сдержался, чтобы не отшатнуться. Воняло от него как от пивоварни. Думал, мы пройдем легко, но, блядь, девочки могли вырезать их тихо и быстро. Время выбрали удачно, улица пустая, а Мия могла стереть память и усыпить. Но я все еще пытался решить дело миром. «Понимаю вас, братан». Страж расхохотался и хлопнул меня по плечу так, что я чуть не сложился пополам. «Бесит же, как мы должны защищать лорда, если правая рука не знает, что делает левая, а обе не знают, что делает жопа». «Именно». Я заржал вместе с ним. «Ладно, проходите. Все равно орать будут на вас, если опоздаете. Удачной службы». Я помахал, пока мы проходили мимо. Отойдя подальше, Мия покачала головой. «Это реально сработало, иногда лучшая ложь, это правда», я ухмыльнулся, изучая карту. К сожалению, внутренности замка были скрыты дверями. В подземелье таких проблем нет, там все открыто. Фундаментальное правило подземелий – всегда должен быть выход. Нельзя просто запереть людей и ждать, пока сдохнут. Ну, можно, но тогда больше никто не придет, а подземельям нужны посетители как наркоману доза. Конечно, смертельные ловушки никто не отменял, и временные преграды тоже, вспомнить хотя бы наши с Луизой приключения в подземелье Хантсвилла. Но замок – другое дело. Коридор с кучей закрытых дверей, как в плохом хорроре. Я видел только то, что не скрыто стенами. Нужно проверить каждую комнату. Хорошо, что двери не блокируют ощущение жизни. Я чувствовал источники жизненной силы, хоть они и не отображались на карте. Достаточно, чтобы знать, есть в комнате люди или нет. Избегать столкновений было проще пареной репы. Главная цель – заполнить карту. Чем больше откроем, тем лучше потом. Если бы нашли схему замка, вообще заебись. Но где ее искать, фиг знает. Для ускорения разделились на группы. Я указывал, где есть люди, спасибо ощущению жизни. Шаа и Раиса могли скрытничать сами, а Рубин с Солицей хотя бы не паниковали и не тупили. Постепенно карта заполнялась. Все шло как по маслу. Моя уверенность росла. Пора искать сокровищницу. Там точно должно быть что-то интересное. Или хотя бы дорогое. А лучше и то, и другое. Глава 86. В итоге найти сокровищницу оказалось делом нехитрым. Спасибо моим способностям покорителя подземелий. Ощущение сокровищ работало не так точно, как ощущение жизни. Поэтому я смог определить точное местоположение только когда мы забрались в самые недра замка. Но даже тогда я знал лишь направление, а не конкретный путь. В подземельях мне приходилось блуждать часами, словно слепому котенку, пока я не натыкался на сокровища в каком-нибудь забытом богом тупике. Но здесь была полноценная комната, а значит, вход должен быть скрыт. Плюс наверняка ловушки. Плюс стража. Стандартный джентльменский набор для любителей чужого добра. Я догадывался, что сокровищница расположена под тронным залом. Годы, проведенные за играми, приучили меня к предсказуемому геймдизайну. Давайте спрячем все ценности прямо под троном. Гениально же. Ага, как же. По мере того, как карта замка заполнялась деталями, мои подозрения подтвердились. Тронный зал действительно находился над сокровищницей. Но меня это открытие не особо взволновало. Грабеж казны стоял где-то третьим пунктом в моем списке приоритетов. Сначала нужно было найти покои лорда Рейна и порыться в его документах. И, надеюсь, только в документах. Пока девочки обшаривали замок в поисках компромата, я чувствовал, как моя уверенность медленно тает, словно снег под весенним солнцем. В животе поселилось нехорошее предчувствие, которое росло с каждой минутой. К нему присоединилось отчетливое ощущение, что здесь что-то категорически не так. Мы избегали стражников с хирургической точностью благодаря моему ощущению жизни, но логика подсказывала, у лорда Рейна наверняка есть кто-то с похожими способностями, и этот кто-то прямо сейчас наблюдает за нашими хаотичными перемещениями по замку и задается вполне резонным вопросом, что за чертовщина здесь происходит. А еще меня беспокоило количество людей в замке, вернее, их практически полное отсутствие. Замок был пуст, как студенческий кошелек в конце месяца. Проникнуть в цитадель лорда должно было быть невероятно сложно, это же не прогулка по парку. Но мы прошлись по коридорам с легкостью туристов на экскурсии. Даже если учесть, что лорд Рейн и большинство его рыцарей отправились на поиски неуловимого конца царства, удачи им в этом безнадежном предприятии, все равно охраны было подозрительно мало, слишком мало. Тревожное чувство в животе превратилось в настоящий набат. Пора было сматываться, пока не поздно. «Все, мы уходим», — скомандовал я решительно. «Уже», — удивилась Мия, поднимая голову от стопки бумаг. «Но я только что нашла интересные письма. Мне нужно их изучить. Вдруг там что-то важное. Забирай с собой, дома прочитаешь в спокойной обстановке». Технически кража документов могла насторожить лорда Рейна и его приспешников, но внутренняя тревога уже орала во все горло, заглушая голос разума. К чертям собачьим всю эту конспирацию. Я поднял руку и начал формировать портал. Знакомое покалывание магии ничего. За мгновение до полного формирования заклинание рассыпалось в прах, словно его никогда и не было. Что за контрзаклинание? Я недоуменно уставился на свою руку. Это было не похоже на блокировку артефакта Малиси. Мое заклинание не встретило непреодолимую стену. Его просто прервали на полпути, словно кто-то выдернул вилку из розетки. За все месяцы в этом мире я впервые столкнулся с подобным явлением, но инстинктивно понял, мы попали в ловушку. «Не спеши уходить, нам еще столько нужно обсудить», — раздался голос из коридора, низкий, мрачный, пропитанный такой злобой, что воздух вокруг, казалось, стал холоднее. Я медленно обернулся. В коридоре стоял человек в черном плаще с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. Девочки синхронно ахнули, они не видели его до тех пор, пока он не заговорил. Один только взгляд в темноту под капюшоном заставил мой инстинкт самосохранения завопить. «Беги, дурак, беги!» Глава 87. Этот тип излучал такую ауру опасности, что мои внутренности сжались в тугой узел. Девочки тоже почувствовали угрозу. Я услышал характерный звук обнажаемого оружия. На моей ментальной карте его не было вообще, ни единой точки жизненной силы. Он скрывал свою сущность лучше, чем хамелеон в тропическом лесу. Даже непобедимый чемпион арены не мог похвастаться таким уровнем маскировки. И самое паршивое, я понятия не имел, кто передо мной. Это точно был не лорд Рейн. Я молчал, выжидая, пытаясь оценить ситуацию. Неизвестный тихо рассмеялся, и от этого смеха по моей спине пробежала целая армия мурашек. «Так значит, это ты, лорд Диксон?» – произнес он с насмешкой. Я рефлекторно потянулся к лицу, проверяя иллюзию шара. Вроде бы магическая маскировка все еще держалась, но тут этот тип поднял до боли знакомое ожерелье. Не стоит так удивляться. «Ты же сам преподнес мне этот чудесный подарок для видения сквозь иллюзии, лорд Рейн», – выдавил я, хотя каждая клеточка моего тела кричала, что это не он. «Лорд Рейн, всего лишь марионетка, которой я дергаю за ниточки. Можешь называть меня истинным правителем Малерита?» Он хиатрицал, вздохнул и откинул капюшон. «Демон!» Первой вскрикнула Шая, и в ее голосе звучал неподдельный ужас. Классический демонический набор. Рога, красноватая кожа, глаза, горящие нездоровым огнем. Не хватало только трезубца и запаха серы для полного комплекта. Демон перевел взгляд на Шая, и на его лице отразилось искреннее удивление. «Я слышал, что в столице появился новый повелитель демонов, но никто не упомянул, что она такая очаровательная». Шая инстинктивно схватилась за мою руку, словно ища защиты. Остальные девочки тоже начали подтягиваться ближе. Через ментальную связь с рабами я приказал всем взяться за руки и прижаться ко мне как можно плотнее. Рубин, хоть и не слышала мысленную команду, поняла по обстановке и тоже присоединилась к группе. Демон заметил наши приготовления, и его губы растянулись в хищной улыбке. «Неужели вы хотите покинуть нас так скоро? Как негостеприимно с вашей стороны! Возвращение!» — выкрикнул я, активируя заклинание. «Почему бы вам не задержаться еще немного?» Реальность начала искажаться вокруг нас. Портал создать невозможно, этот ублюдок может прерывать заклинание. Возвращение оставалось единственным шансом на спасение. Оно срабатывает практически мгновенно. Единственный минус – мы окажемся в особняке в Палмдейле, за тысячи миль отсюда. Но учитывая альтернативу, выбор был очевиден. Проблема крылась в слове «практически». Когда моя группа начала растворяться в воздухе, чья-то рука железной хваткой схватила меня за горло. Я почувствовал, как моя душа буквально разрывается на части. Этот монстр каким-то образом удерживал меня, не давая завершить телепортацию. Страх накатил ледяной волной, но вместе с ним пришла отчаянная решимость. Если он удержит меня, я обречен. Но если девочки останутся со мной, их ждет та же участь. С диким криком я направил миазмы внутрь себя, используя их как лезвие. Подобно дикому зверю, отгрызающему собственную лапу из капкана, я отсек часть своей души, позволяя остальной завершить возвращение вместе с моими спутницами. «Хаэм», — любопытно, удивленно произнес демон, все еще держащий меня за горло. Все произошло за какую-то секунду. Девочки исчезли в вихре телепортации, а я остался висеть в железной хватке демона. Боль была настолько сильной, что перед глазами заплясали черные точки. Но это было ничто по сравнению с жжением, которое началось там, где его рука касалась моей шеи. Огонь распространялся по горлу, я задыхался, чувствуя приближение смерти. И что хуже всего, я понимал, что он воздействует на мою душу. Если она будет уничтожена, никакое воскрешение мне уже не поможет. Но затем все прекратилось так же внезапно, как началось. Демон разжал хватку, и я рухнул на каменный пол, судорожно хватая ртом воздух. «Это всего лишь небольшая печать», — усмехнулся он, глядя на меня сверху вниз. «Мне бы не хотелось, чтобы ты снова попытался сбежать. Как интересно, ты действительно можешь управлять миазмами. Возможно, ты тот самый, хотя нет, это невозможно. Кто ты такой?» — прохрипел я сквозь приступы кашля. «Я истинный повелитель Абириса», — произнес он с театральным пафосом. «Я повелитель демонов Абирис. Вот теперь я окончательно понял масштаб катастрофы, в которую влип». Глава 88. Я пытался снова использовать возвращение, но печать этого демонического ублюдка держала меня в замке крепче любых цепей. Мне удалось отправить девочек в безопасное место, но цена оказалась высока. Кусок моей души остался там, в момент разрыва. Теперь я был ближе к смерти, чем когда-либо прежде. Но главное, девочки в безопасности. Это все, что имело значение. Печать на моей шее оказалась непростым украшением. Она блокировала мои активные способности начисто. Портал, забудь. Возвращение, и не мечтай. Связь с рабами, глухая тишина в ответ на все попытки. Я остался один, без средств связи и возможности телепортации. Мои девочки сейчас в Палмдейле. 6 недель пути обычным способом от Элирита. Даже если они захотят организовать спасательную операцию, это займет время. У некоторых из них есть способность создавать порталы, но обычно этим занимался я. Надеюсь, они хорошенько подумают, прежде чем лезть на рожон. Живые союзники всегда лучше мертвого героя. Отряд демонических рыцарей подхватил меня под руки и потащил в подземелье замка. Тюрьма встретила меня сыростью, вечным полумраком и запахом, от которого хотелось зажать нос. Камера оказалась простой ямой в земле с решеткой сверху, даже каменного пола не удостоили. Тупая, ноющая боль от повреждения души не отпускала ни на секунду. Я с трудом мог вспомнить, что именно сделал в тот момент отчаяния. Это было что-то инстинктивное, продиктованное желанием защитить моих спутниц любой ценой. Результат налицо, я в яме, они в безопасности. Справедливый обмен, если подумать. Внезапно я вспомнил о Кани. Она сейчас на арене, сражается в очередном поединке. Знает ли повелитель демонов о нашей связи? Если да, она уже мертва. Черт возьми, только не это. Подземелье вдовы, голос демона вырвал меня из мрачных размышлений. Он стоял по ту сторону решетки, разглядывая меня с любопытством натуралиста, изучающего редкий вид насекомого. И что с ним? Я ответил вопросом на вопрос, выигрывая время. Это ведь ты уничтожил его, не так ли? Да, соврал я без зазрения совести. На самом деле я не уничтожал подземелье, а завершил его, совершенно разные вещи. Но пусть думает, что хочет. Странно, что он не упомянул о татуировках на моем теле. Неужели не заметил? Я основал то подземелье так давно, вздохнул демон с ностальгией маньяка. Признаться, было больно наблюдать, как ты разрушаешь десятилетия моей кропотливой работы. Особенно обидно, что я был так близок к цели. Герой-король находился именно там, где мне было нужно, а потом появился ты, освободил его душу и позволил возродиться. Ждешь сочувствия? Я скривился в насмешливой гримасе. Бедный демоняшка, сломали любимую игрушку? Нет, полагаю, не жду, усмехнулся он в ответ. В конце концов, как еще человек может относиться к демону? Хотя постой, у тебя ведь есть демон среди рабынь, верно? Видимо, такова природа наших рас, один обязательно должен повелевать другим. Что ж, я отказываюсь быть чьим-либо рабом. Как ты вообще выжил? Решил я выяснить хоть что-то полезное. Королева и Синь убили тебя, а они в этом абсолютно уверены, его глаза хищно блеснули. Что ж, признаю, они старались. Я удивлен, что ты до сих пор не сложил 2 и 2. История подземелья вдовы, это не только их история, но и моя. Мои глаза расширились от догадки. Нет, только не это. Не говори мне, что ты. Он медленно кивнул. Я сын короля Исинь. Семейная драма, достойная древнегреческих трагедий, только с демонами и еще большим количеством предательств. Глава 89. Как такое вообще возможно? Слабо спросил я. Ты же должен быть мертв. Дважды, а то и трижды мертв. Он небрежно махнул рукой, словно обсуждал погоду. О, это было не так уж сложно. В момент, когда они собирались меня уничтожить, я использовал душу одного из моих последователей как приманку. Пока они расправлялись с ней, думая, что убивают меня, я переселился в тело Синь. Затем она забеременела, а я захватил контроль над развивающимся плодом. К тому времени я набрал достаточно сил, чтобы начать влиять на ее разум. План поражал своей изощренностью. Использовать собственную мать как инкубатор и марионетку одновременно, даже для демона это было чересчур. Разумеется, я хотел, чтобы она убила героя короля, продолжил он с ностальгией серийного убийцы, вспоминающего свое первое преступление. Герой горничная победила меня в бою, это правда. Но именно герой-король превратил мои разрушенные земли в процветающее королевство. Поэтому я приказал Синь устранить его. План работал идеально, пока чертова герой горничная не решила пожертвовать своей жизнью ради его воскрешения. Впрочем, убить хотя бы одного из них – тоже неплохой результат. А затем ты сбежал в Астерию и спровоцировал войну. Я начал складывать кусочки головоломки воедино. Ха-ха-ха. И это самая восхитительная часть. Он расхохотался как безумный. Я даже не добрался до Астерии. Мне удалось полностью подчинить разум Синь еще до того, как мы достигли границы. Я обманул этого наивного короля и исчез. Пока он вел кровопролитную войну, искренне веря, что Астерия укрывает убийцу его жены, я спокойно родился, взял под контроль лорда Рейна, основал новое подземелье и подготовил идеальную ловушку. Все шло по плану, его лицо исказилось от злости, пока не появился ты и не разрушил все, над чем я работал. «Что ты сделал, Синь?» – спросил я, боясь услышать ответ. Он приподнял бровь, словно удивляясь очевидному вопросу. «После того, как она выполнила свою функцию, она стала мне не нужна. Разумеется, я позаботился о том, чтобы она больше никогда не стала проблемой. Я опустил голову, чувствуя острую жалость к королеве. Я надеялся когда-нибудь воссоединить их с Синь, дать им второй шанс на счастье. Но если он убил ее, если уничтожил ее душу, никакого воскрешения, никакого появления в подземелье, никакого будущего. Полная, окончательная смерть. Неудивительно, что подземелье вдовы ничего не знало о судьбе Синь после побега. Мне больше нечего было обсуждать с этим монстром. Нужно было найти способ выбраться отсюда и предупредить остальных об опасности. Но демону, похоже, хотелось поболтать еще. «Что-то еще тебя интересует?» Недовольно буркнул я. «Просто любопытно. Я поймал тебя, заковал в цепи, запер в темнице, а ты даже не спрашиваешь о своей дальнейшей судьбе. Разве тебе не интересно, что я собираюсь с тобой делать? А должно быть?» Фыркнул я презрительно. «Ты казнишь меня и уничтожишь мою душу. Стандартная программа для психопатов с манией величия. Тебе следовало бы испытывать страх», он нахмурился, явно недовольный моей реакцией. «С какой стати мне бояться тебя?» Я сплюнул на землю. «Ты обычный трус. Прячешься за чужими телами, манипулируешь истине, используешь других для грязной работы. Если хочешь сразиться, давай, выходи на честный поединок». Как любопытно, он задумчиво почесал подбородок. «Ты не совсем ты, но в то же время несомненно ты. Так вот что ты сделал с собой, мне определенно нужно понаблюдать за тобой подольше. Возможно, это поможет мне найти ответ на мой собственный, впрочем, неважно. Я понятия не имел, о чем он говорит, и это только сильнее раздражало. Но по мере того, как боль утихала, я чувствовал, как возвращается храбрость или безрассудство, грань между ними всегда была тонкой. Теперь, когда все вопросы заданы, бояться было нечего. Оставалось только найти способ победить этого ублюдка. Наконец демон развернулся и направился к выходу, видимо, наговорившись вдоволь. Я презрительно фыркнул ему вслед. Пожалуй, стоит немного задержаться в плену, собрать информацию о противнике. Среди моего обширного арсенала навыков системы очков подземелий наверняка найдется что-то, способное снять эту проклятую печать. Да, активные заклинания заблокированы, но благословения и системные способности работают по другому принципу. Например, сопротивление яду функционирует независимо от доступа к активным навыкам. Но когда я попытался открыть систему, ничего не произошло. Попробовал еще раз, и еще. На четвертой попытке до меня наконец дошло. С дрожащими руками я закатал рукава, обнажая предплечья, где обычно красовались татуировки благословений. Чистая кожа, ни единой отметины. Теперь стало понятно, почему повелитель демонов не упомянул о моих татуировках. Их попросту не было. Доступ к системе очков подземелья и все связанные с ней способности полностью исчезли. Глава 90. Мне удалось сохранить хладнокровие и не поддаться панике. Я методично проанализировал ситуацию, как ученый, столкнувшийся с неожиданными результатами эксперимента. Система очков подземелья недоступна. Благословения исчезли. Однако навыки, которые я получил до потери татуировок, остались при мне. Портал и картограф не работают из-за демонической печати, но мои четыре основные профессии все еще доступны. Я могу переключаться между ними по желанию. Логический вывод. Печать блокирует активные способности, но не затрагивает пассивные. Хотя благословения испарились вместе с татуировками, навыки, которые я успел получить и использовать, сохранились. В моем распоряжении остались 4 профессии, опыт 10, 3 портала, заблокировано печатью, тихая поступь, сокрытие присутствия, картограф, тоже заблокировано, и сброс. Обычно я брал с собой продвинутое обучение, но для проникновения в замок выбрал навыки скрытности. Ирония судьбы, спрятался так хорошо, что в итоге попался. Я решил проверить состояние своих профессий. Признаться, давненько не заглядывал в статистику. Белый маг достиг 45 уровня, что было весьма неплохо. Истинный покоритель подземелий дошел до максимального 50 уровня, но новые профессии после этого не открылись. Видимо, требовались какие-то дополнительные условия для эволюции класса. Повелитель рабов поднялся до 48 уровня, прогрессируя быстрее остальных благодаря постоянному взаимодействию с девочками. Истинный герой отставал на 32 уровня. Видимо, героических поступков в последнее время было маловато. Также я достиг 15 уровня мастера гарема, КХМ, без комментариев, 15 уровня темного священника, 7 уровня картографа, 5 уровня лингвиста, 13 уровня укротителя монстров, 10 уровня среднего мага и 8 уровня торговца. Все эти уровни были результатом как активного использования навыков, так и периодических тренировок во время охоты на бандитов и походов в подземелья. С множителем опыт 10 прокачка шла невероятно быстро. Плюс я получал дополнительный опыт от своих рабынь, хотя точный механизм этого процесса оставался для меня загадкой. Факт оставался фактом, за полгода в этом мире я набрал уровни как ветеран-авантюрист с 30-летним стажем. Когда-то я попросил гильдию авантюристов оценить мой уровень силы, и они присвоили мне ранг В, по-моему, явная недооценка. Я же победил Алисию, авантюристку ранга А, в честном поединке. Ладно, признаю, Акти здорово помог, ослабив ее и направляя мои действия. Да и удача сыграла немалую роль. Но победа есть победа. Так я коротал время, анализируя свои возможности и строя планы побега. Прошло 2 дня, или 3. В подземелье сложно отслеживать время. Вечный полумрак сбивает все биологические часы. Наконец за мной пришли. Стражники выволокли меня из ямы без всяких церемоний. Руки заковали в тяжелые цепи, и конвой из демонических рыцарей повел меня по темным коридорам. Так вот откуда лорд Рейн брал проклятые жетоны, прямиком от повелителя демонов. Тайна раскрыта, но пользы от этого знания сейчас никакой. Мы долго шли по извилистому коридору, поднимаясь все выше. ведут на казнь. Я внимательно осматривался, запоминая путь и ища возможности для побега. Страха не было, только холодный расчет и готовность использовать любой шанс. Впереди становились все громче какие-то крики. Много криков, восторженных, ликующих криков толпы. И тут до меня дошло, куда именно меня ведут. Я инстинктивно зажмурился, когда яркий солнечный свет ударил по глазам после дней в темнице. Рев толпы обрушился на меня, как океанская волна. Гладиаторская арена, десятки тысяч зрителей, жаждущих крови и зрелищ. Именно здесь мне предстояло встретить свою судьбу, умереть на потеху ликующей толпе. Судьба Бледина оказалась той еще насмешницей с извращенным чувством юмора. Глава 91. Когда меня вывели на арену, я испытал примерно то же чувство, что и человек, открывший холодильник в поисках последнего куска пиццы и обнаруживший там целую вечеринку продуктов, о которых он не помнил. Мои брови поползли вверх так высоко, что чуть не слились с линией волос, а потом глаза расширились настолько, что я, наверное, стал похож на аниме-персонажа в момент шока. «Рик!» — воскликнула Кани, прежде чем успела прикусить язык. Я покачал головой с таким видом, будто мы играли в шарады, и она только что выкрикнула ответ вслух. Даже без нашей ментальной связи она уловила посыл. «Не светись, дорогая, тут опасно!» Ее взгляд метнулся к смотровой площадке, где восседал лорд Рейн. Впрочем, наш славный правитель был слишком занят изображением величия, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как узнавание друг друга заключенными. Орущая толпа тоже проглотила восклицание Кани, как акула, мелкую рыбешку. Но меня больше волновало другое. Какого черта Кани вообще здесь делала? И не только она, на арене толпилось еще шестеро, включая Бернарда и несколько типов с внешностью «я убиваю людей за деньги и получаю от этого удовольствие». Неужели этот психопат собирается устроить королевскую битву, зная лорда Рейна, или скорее того повелителя демонов, который дергал его за ниточки? Вероятность этого была примерно как у того, что завтра пойдет дождь из котлет, то есть при нынешнем раскладе, почти стопроцентная. Я посмотрел на лорда Рейна и задумался, а есть ли у него вообще хоть капля свободы воли, или он полностью превратился в мясную марионетку, как я когда-то под контролем Акте. Разница между безвольной пешкой и марионеткой с остатками сознания была примерно как между совсем мертвым и почти мертвым, для окружающих без разницы, но для самого человека критично. Щелчок, и я почувствовал, как наручники соскальзывают с запястий. Ну наконец-то, а то руки уже затекли. Впрочем, особой радости я не испытал. Эта арена повидала столько жестоких и могущественных засранцев, что если бы отсюда было легко сбежать, тут бы уже давно устроили экскурсии для туристов. Единственный выход охраняли четыре рыцаря, которые выглядели так, будто их хобби – ломать людям кости на завтрак. «Не делай глупостей», – процедил страж, кивнув на внезапно материализовавшуюся шеренгу лучников и арбалетчиков. «О, какая неожиданность! Раньше их тут не было, видимо, для добровольцев хватало моральной мотивации, а для нас, отбросов общества, приготовили мотивацию покалиброванней». Гладиаторы недовольно загудели, но объяснять им никто не спешил. Классическая тактика – держать всех в неведении до последнего. «Леди и джентльмены!» – голос лорда Рейна разнесся по арене с помпой дешевого шоумена. «Добро пожаловать на финал турнира Лирита!» Толпа взорвалась аплодисментами, будто им только что пообещали бесплатное пиво. Меня тем временем деликатно пихнули в спину, мол, давай, звезда, выходи на сцену. Я оценил расстояние до лучников, траекторию возможного побега и понял, что шансов у меня примерно столько же, сколько у снежинки в аду. Спокойно поднявшись на арену, я занял позицию седьмого лишнего, прямо напротив Кани. Она косилась на меня с выражением «что за хрень тут происходит», которая идеально отражала настроение всех присутствующих. Бернард смотрел на меня так, будто я лично нагадил ему в любимые ботинки. «Финал традиционно проходит в формате схватки на выносливость», – вещал лорд Рейн. «Три дня непрерывных боев, пока не определится победитель. Но в этом году я решил добавить изюминку». Гладиаторы и их представители засуетились, как тараканы, когда включаешь свет. А вот зрители были в восторге. Им-то что, они в безопасности на трибунах. На этот раз у нас 7 участников, 6 финалистов-гладиаторов. Лорд Рейн надарил меня улыбкой садиста-дантиста, и лорд-предатель. «Предатель?» – загудела толпа. «Это еще кто?» – недоумевали другие. «Да пристрелили бы его и дело с концом», – философски заметил кто-то с галерки. «Прошу вас, мои верные подданные». Лорд Риен развел руки, изображая великодушие. Каждый заслуживает второй шанс. Даже такой предатель должен иметь возможность искупить вину. Разве я не милосерден? Ага, милосерден, как голодный крокодил к раненой газели. Хватит уже этой клоунады, рявкнул Бернард с терпением человека, которому пятый час объясняют правила настольной игры. Что конкретно нас ждет? Реакция толпы разделилась. Кто-то ахнул от такой дерзости, кто-то одобрительно захихикал, а фанаты лорда Риена начали метать в Бернарда взгляды, способные прожигать дыры в стали. Сам лорд Риен даже глазом не моргнул. Наш финал, он выдержал драматическую паузу. Это матч не на жизнь, а на смерть. Глава 92. Пока он наслаждался произведенным эффектом, на арену выкатили здоровенную штуковину, которая выглядела как рама для зеркала, забывшая свое главное предназначение – держать зеркало. Я нахмурился. После его слов о смерти эта конструкция навевала нехорошие ассоциации. «Смерть? Я не подписывался на русскую рулетку», – заорал один из гладиаторов, у которого явно были другие планы на вечер. «Вы не имеете права», – взвыл кто-то из ложи представителей, видимо, осознав, что его инвестиция может не окупиться. «Ха-ха-ха!» Лорд Риен смеялся, как злодей из мультфильма. «Да успокойтесь вы! Я не говорю, что вы обязательно умрете. Смерть – это просто одна из опций. Как в меню ресторана, только выбор делаете не вы. Мой повелитель», – взмолился пожилой гладиатор с бородой, который, видимо, все еще надеялся на здравый смысл. «Скажите прямо, чего вы от нас хотите?» Лорд Риен явно кайфовал от всеобщего замешательства, но в конце концов поднял руку, призывая к тишине. «Ладно, ладно, если коротко, вас всех отправят в другой мир». Мои губы сами собой изогнулись в усмешке. «Ну конечно, другой мир. Почему я не удивлен?» Хотя остальные гладиаторы отреагировали более разнообразно. «А то он что, обкурился? Да где тут выход? Это подземелье», — торжественно объявил лорд Риен. «Но не такое, как вы привыкли. Никаких этажей, только территории. Целый маленький мир, темный мир, а в центре – замок. И знаете что? Выбраться оттуда – это уже само по себе награда». Он явно репетировал эту речь перед зеркалом. «Мир полон сокровищ, превосходящих ваши самые смелые мечты. Берите сколько унесете. Плюс я приготовил особый приз для того, кто спасет дворфийку и доберется до главного сокровища. Победителем, естественно, станет тот, кто выполнит оба условия». «Погодите», – прорычал один из гладиаторов, – «мы сами должны добывать награду? Это что за развод?» «Именно». Лорд Риен сиял, как начищенный пятак. «В центре подземелья есть замок. Его охраняет ужасный босс. А в сокровищнице – портал домой. Он будет открыт 3 дня. Пока сражаетесь, живете. И все найденное – ваше». «Никто не предупреждал про подземелья», – возмутился Бернард, и я мысленно с ним согласился. «Это как прийти на собеседование программистом, а тебе говорят: отлично, теперь почини нам канализацию. И как мне называть чемпионом того, кто силен только в поединках?» — парировал лорд Риен. «Настоящий чемпион должен уметь все, так что каждый получит награду по заслугам, и труп в придачу», — выкрикнул молодой гладиатор, который явно не стеснялся в выражениях. «Большой риск, большая награда», — философски заметил лорд Риен. «Не нравится — можете уйти. Только награды не будет». Финалисты забурлили, как закипающий чайник. «Давайте взглянем иначе», — неожиданно подала голос Кани. «Бернард непобедим. У вас все равно нет шансов против него в честной драке. Максимум, 2-е место. А тут хотя бы есть надежда». Бернард дернулся, будто его ударили током. Я тоже удивился, не ожидал от нее такой прямоты. Но она была права. Все считали Бернарда будущим победителем, некоторые уже окрестили его героем-гладиатором. В обычном турнире остальные просто делили оставшиеся места. Финалисты переглянулись. На их лицах читалось понимание. Да, это безумие, но это их единственный шанс. В гонке на выживание грубая сила не главное. Может, кто-то окажется хитрее, быстрее, удачливее. Лорд Риен довольно ухмыльнулся, видя, как сопротивление тает. «Итак, кто-нибудь хочет отказаться от участия?» Он обвел взглядом арену. «Рик, даже не думай поднимать руку». «Блядь», — пробормотал я, — «а я так надеялся». Глава 93. Мы стояли всемиром на арене, наблюдая, как маги возятся с порталом, словно техники с капризным телевизором: туда реагент, сюда формулу, проверить соединение заклинаний. После чего они синхронно забормотали что-то на языке, который звучал как смесь латыни и клингонского. Этот вход в подземелье не был похож ни на что виденное мною раньше. Обычно это просто дыра в земле или светящийся портал. А тут целое представление. Гладиаторы явно думали только о победе и обещанных сокровищах. Они были как собаки, которым показали кость, уже пускали слюни и не замечали, что кость подвешена над пропастью. Несколько месяцев боев, и вот он, финал. 3 дня до объявления победителя. Плюс загадочное подземелье с невиданными сокровищами. Плюс личная награда от лорда Рейна. Что может пойти не так? Все, отвечал мой внутренний пессимист. Я думал о том, что в этом подземелье никто не воскреснет. О миазмах, которые там наверняка зашкаливают. Об уровнях монстров, которые могут оказаться выше наших возможностей. Какой смысл в сокровищах, если их охраняет непобедимый босс? Это как положить $1 000 000 в сейф и бросить его в жерло вулкана. Технически деньги там есть, но попробуй их достань. Я не был напуган, просто осторожен и слегка раздражен собственной импульсивностью, которая несколько дней назад толкнула меня на налет на замок. Будь я тогда поумнее, сейчас бы не стоял тут как идиот. Честно говоря, мне казалось, что весь этот финал – персональная ловушка для меня. У повелителя демонов явно были на меня планы, и даже если я выберусь из подземелья, он меня просто так не отпустит. Значит, нужно искать способ свалить из самого подземелья, минуя официальный выход. Для остальных это 3-дневная гонка за первое место. Для меня, 3-дневный квест «Выживи любой ценой». Вы будете телепортированы в разные точки этого мира, вещал тем временем маг-распорядитель. Вам придется добираться до центрального замка и победить лорда демонов до истечения срока. Когда портал закроется, пути назад не будет. Это проклятие очень особенное. Оно откололось от нашего мира много лет назад. Поэтому это скорее отдельный мир, чем подземелье. Портал – единственный выход. Возможно, вы последние, кто туда попадет. Так что постарайтесь выжить максимум. Он закончил речь ровно в тот момент, когда портал ожил. Рама начала светиться и раскрываться как цветок, медленно, завораживающе, почти приглашающе. Выглядело красиво, но это же подземелье. Тут все красивое обычно смертельно опасно. Подземелье, отрезанное от мира. Интересно, как оно вообще существует. Подземельям нужна мана, а изолированное подземелье должно было бы экономить каждую каплю. Возможно, оно умирает, как подземелье Тионы, высыхает изнутри. А значит, оно будет жадно хватать любого, кто войдет. Втягивать, поглощать, высасывать ману. Это не подземелье, это космический пылесос для душ. 3 дней хватит, спросил один из гладиаторов, глядя на портал как кролик на удава. Ах да, чуть не забыл. Лорд Рейн хлопнул себя по лбу с наигранностью плохого актера. Время там течет иначе. За 3 дня вы бы и до середины не добрались. Так что 3 дня здесь, это 3 месяца там. Что, вы серьезно? Я не подписывался на квартальную командировку. Эй, что вы делаете? Пока мы пялились на гипнотический портал, сзади выстроились стражники. Много стражников, с копьями наперевес, и с недвусмысленным намеком, либо вы сами прыгаете, либо мы вам поможем. Гладиаторы упустили шанс сбежать, у меня его и не было. Что ж, раз выбора нет, остается только принять неизбежное. Как говорил мой дед, если жизнь дает тебе лимоны, проверь, не гнилые ли они, прежде чем делать лимонад. Я поймал взгляд Кани, сделал 3 быстрых шага и прыгнул в светящийся цветок. Пусть лучше я буду первым идиотом, чем последним. Вы вошли в сумеречное подземелье. Уничтожьте ядро, чтобы снять проклятие, или же завершите легенду, чтобы получить дополнительные очки подземелья и благословения. Отлично. Даже система издевается. Глава 94. Навык возвращения завершился, и я рухнул на землю как мешок с дерьмом. Честно, я чувствовал себя именно так, будто меня пропустили через мясорубку, а потом кое-как слепили обратно из того, что осталось. На секунду мне показалось, что я просто перестану существовать, рассыплюсь на атомы и все. Я судорожно начал лечить себя самыми мощными заклинаниями, какие знал. Успел применить только одно, и вырубился. Последнее, что услышал, девочки зовут меня по имени. Очнулся я в своей постели в особняке. Первая мысль – живой. Вторая – почему тут так многолюдно? Все мои девочки собрались вокруг кровати. Луиза, Присцилла и Тиона вернулись. Элая и Зара тоже были здесь. Но что меня реально удивило – присутствие принца Эдварда и Лианы. На их лицах читалось выражение, что за хрень тут происходит и почему мы в это вляпались. Настолько все плохо, прохрипел я, трогая свое больное тело. Мой голос звучал странно, выше обычного. И почему так больно? Я чувствовал себя как выжатый лимон, тот самый, из которого уже даже сок для лимонада не выдавишь. Стоило мне открыть глаза и заговорить, все синхронно выдохнули. Прямо как в кино, когда главный герой очнулся после комы. Элая первой подошла ближе. Что случилось? Ты использовал способность героя, возвращение. Но что потом? Этот человек. Я попытался сесть, но Элая толкнула меня обратно. Он опасен. Она на секунду замерла, осознав, что только что лапала мою грудь, и неловко отдернула руку. Да, девушки упоминали, кивнул принц Эдвард. Мы не знаем, кто он. Возможно, работает на имперский облачный лук. В любом случае, нас больше волнует, что случилось с тобой. Со мной, я растерянно моргнул. Не знаю. Стоп, он схватил меня за шею. Я боялся, что он помешает возвращению, поэтому кое-что сделал. Ты разрезал свою душу надвое. В голосе Элаи звучало возмущение учительницы, поймавшей ученика за списыванием. Разрезал душу, ахнула Луиза. Девочки тут же загудели, как встревоженные ули. Тихо, рявкнула Элая, и все заткнулись. Рик, ты использовал миазмы, чтобы навредить себе? Похоже на то, медленно сообразил я, чувствуя, как страх ползет вверх по позвоночнику. И что это значит? Я в порядке? Ты совершил крайне глупый и опасный поступок, отчеканила Элая. Ты отрубил кусок души и отправил его сюда с возвращением. То, что сейчас здесь, не полная версия тебя. Что? Где остальное? Мертво. Тот человек наверняка уничтожил ее сразу после твоего прибытия. Твою душу выпотрошили как рыбу. Чудо, что ты вообще выжил. Выпотрошили. Нет, мастер, всхлипнула Присцилла. Но надо признать, это было правильное решение, вздохнула Зара. Кто бы он ни был, он силен. Раз смог прервать возвращение в процессе, вы бы точно проиграли. Согласна, кивнула Элая. Только вот последствия. Я сглотнул. Какие последствия? Большая часть твоей души осталась там и была уничтожена. Мы пытались призвать твою душу. Безуспешно. Это как у человека, который слишком часто умирал. Твоя душа теперь в лохмотьях. Если бы ты отправил другую половину, было бы лучше. Но твой противник слишком крепко держал именно ту часть. Она помолчала, давая информации усвоиться. В ближайшее время ты будешь очень слаб. Возможны эмоциональные качели и перепады настроения. Душа со временем восстановится, но потерянное не вернешь. Что именно ты потерял, покажет время. И главное, ни в коем случае не умирай. В нынешнем состоянии нет гарантий, что ты воскреснешь даже от обычной смерти. Понял, выдавил я. Элая кивнула. А теперь отдыхай. Разве мы не должны сказать, встряла Мия, ша-ша-ша. Шая пихнула ее локтем. Сказать что? Насторожился я. Элая метнула в Мию взгляд «заткнись немедленно», но та упрямо выпятила подбородок. Классическое противостояние «я хочу правды против правды» тебе не понравится. Я собрал остатки сил. Говорите, если хотите. Попытка звучать строго провалилась. Вышла скорее жалобно. Черт, неужели я потерял лидерские качества вместе с куском души? Твое тело осталось у того человека, нехотя начала Элая. Перенеслась только частичка души. И, я же не призрак, нет, она явно не хотела продолжать. Твоему телу пришлось восстановиться для завершения возвращения. Но у магии не хватило маны, поэтому она использовала доступный источник, который, лучше покажем, решила Зара. Элая взмахнула рукой, материализуя зеркало из воздуха. Передала мне. Все уставились на меня, ожидая реакции как зрители хоррора. Когда же главный герой заорет, я нервно заглянул в зеркало, выдохнул. Вроде я, не ящер, не зомби, не щупальца вместо лица. Хотя стоп, я что, стал симпатичнее, и волосы длиннее, и грудь. Я отшвырнул зеркало и рефлекторно схватился за пах. Пусто, совсем пусто. Там, где должен был быть мой верный друг, зияющая пустота. Вернее, не пустота, а я баба. Заорал я фальцетом. Глава 95. Я девушка. Повторил я, все еще не веря своим рукам, которые лихорадочно проверяли наличие и отсутствие определенных частей тела. Да, это определенно стоило перепроверить. И еще раз, и еще. Мана девушек, вернувшихся с тобой, была использована для создания тела, пояснила Элая тоном преподавателя анатомии. Поэтому ты возродился женщиной. Я девушка. Я все еще был в шоке. Очень милая девушка. Поправила Зара с ухмылкой. Ничего страшного, мастер. Луиза попыталась утешить. Ты все равно наш мастер. Я по-прежнему буду удовлетворять все твои потребности. Это прозвучало неоднозначно при моих новых обстоятельствах. Я найду зелье смены пола, неловко пообещал принц Эдвард. Но как бы прогрессивна ни была наша страна, не уверен, что совет одобрит брак принцессы с другой женщиной. Мои чувства не изменились. Элиана смотрела на меня со слезами на глазах. Зато теперь мы сможем вместе кормить ребенка грудью. Чего? Я издал звук раненого тюленя. Все девушки синхронно уставились на Элиану, которая поспешно прикрыла рот рукой. Рик, ты как? Озабоченно спросила Тиона. Буду в порядке, соврал я, решив пока не зацикливаться на отсутствии причиндалов. Что с Кани? Мы отправили ее группе сообщение, доложила Шая. Они выйдут после следующего матча. С этим загадочным типом у лорда Рейна стало слишком опасно. Ответа пока нет, но она скоро вернется. Есть и хорошие новости. Луиза попыталась поднять настроение. Ты официально авантюрист с ранга. Рубин оформила документы. И это не все, добавила Шая. Бандиты вышли на связь. Бандиты? Я растерянно моргнул. С юго-востока, помнишь, все гильдии путешественников получили открытое приглашение. Герой-бандит хочет встретиться с концом царства. Ясно. Он не готов, то есть она, то есть он. Запуталась Луиза. Я в порядке, упрямо заявил я. Дайте мне воды жизни и день на восстановление, и я снова в строю. Не рискуй, хором возразили девочки. Мы и так рискуем каждый раз в подземелье, парировал я. Сейчас моя душа как в подземелье без воскрешения, но вы же моя сила. Я даю вам силы, вы сражаетесь за меня. Так всегда работало. Страшно? Да, но правильные вещи часто страшные. Мастер не так уж изменился. Мастер, конечно, как-то мне удалось их убедить. Договорились на день-два отдыха, потом, в деревню к нашей армии. Илая настояла на отдыхе, хотя я чувствовал себя нормально. Ну, после пары заклинаний белого мага, слабость прошла быстро, хотя ощущение потери осталось. После еды и воды жизни я почувствовал себя неплохо для выпотрошенного человека. К ночи в дверь постучали. «Входите», — сказал я, убирая чашку. «Мастер». Присцилла влетела в комнату. «Присцилла, что случилось?» «Мастер, я должна признаться». «В чем?» «Думаю, я бисексуалка». Я моргнул. «Окей, несколько недель назад кое-что произошло, и я почувствовала влечение к девушкам. Но та девушка не оценила, поэтому я не уверена до конца». «Понимаешь, мастер, вроде да, отлично». Просияла она. «Тогда начнем». И начала раздеваться. «Стоп, что? Разве мы не будем вместе исследовать женскую сексуальность?» «Не волнуйся, мастер, я буду с тобой нежной».